Глава 5. Оливия. Меня трясло от ненависти к Грейхарду. Родители, друзья, коллеги. В это утро позвонили все возможные знакомые. Я даже не знала, что стольким людям интересна политика, хотя по-настоящему им просто нравилось копаться в грязном белье, а я стала мишенью номер один. И ведь этот мудак все подстроил. Он знал, что нас снимает, и специально поцеловал. Томас наконец-то взял трубку, и я быстро зашептала. «Я не виновата. Пожалуйста, выслушай меня». Он вздохнул, а потом все-таки ответил. «Я вечером заеду за тобой после работы. Поговорим». Это успокоило. Я объясню Томми, даже расскажу обо всем, и он мне поверит. А вместе мы придумаем, как бороться с Грейхартом. На звонок Сандры я ответила, а она без приветствия спросила. «А без рубашки он еще лучше. И как оно?» «Сандра!» — возмутилась я. «Он силой меня поцеловал. Мне не понравилось». «Да ладно. А по фото ты его обнимаешь». Пыталась вырваться. Грейхард ужасен. Я врала. Целовался мой ночной кошмар превосходно. Но эту тайну я точно никому не раскрою. Еще не хватало заводиться от поцелуев убийцы. «Если он тебе не нужен, то отдавай мне. У него такая спина сексуальная с татуировками». «Забирай. Дарю. Вместе с татуировками». На работу приехала, морально разбитая. За спиной шептались все, а в обед вызвал главврач. «Оливия, я ценю вас как профессионала. Не зря взял на работу, так как верю, что будет толк». Звучало очень приторно, и я с ужасом ожидала его следующих слов. «И думаю, что вы тоже можете отблагодарить нашу больницу». «Как?» — устало спросила я. «Вряд ли я услышу что-то хорошее». «Знаете, ваш будущий муж может многое. Все-таки не последний человек в городе и в штате». «Томас всего лишь сын мэра». «Сын мэра?» — недоуменно переспросил главврач. «Я про Габриэля Грейхарда». «Это недопонимание. Журналисты ошиблись». «Зря. Оливия, мой вам совет, как взрослого человека. Приглядитесь к Грейхарду». «Спасибо». Я вышла из кабинета на ватных ногах, но одновременно в сердце поднималась волна ярости. СМС от мамы сделала только хуже. Они с папой хотели познакомиться с Габриэлем, когда вернутся с островов. Они так и написали. «Габриэлем!» Ужас. Почему всем так приглянулся Грейхард? Я уже готова была расцарапать ему лицо, останавливала только осознание, что если это опять заснимут, то уже не смогу обелиться. Одно хорошо, он перестал быть ночным страхом, хладнокровным убийцей, следящим за мной. Теперь я видела мужчину, наглого и идущего по головам, добивающегося своих целей, несмотря ни на что. Он человек, который приносит неприятности, но я больше не думаю, что он маньяк. После работы я спустилась на парковку. Там стояла дорогая черная машина. Водитель вышел и открыл дверцу. «Добрый вечер. Мне поручено отвезти вас на ужин в ресторан». Жаль, конечно, что Томас не приехал сам, но это не первый раз, когда отправляют водителя. Да и главное, сегодня мы сможем поговорить. Я спокойно села на заднее сиденье, а потом также спокойно зашла в ресторан. Мы здесь были несколько раз, но только в общем зале. А сегодня меня повели на обзорную площадку наверху. Там стояло штук 5 шатров в отдалении друг от друга. Получался уединенный столик с прекрасным видом на закат. Томас решил сделать предложение, потому что если да, то это идеальное место. Значит, Томми мне верит? Я села за столик, устроившись на мягком диванчике, но Том задерживался. Зато мне принесли вкусное вино и сырную тарелку. Живая музыка ненавязчиво создавала хорошее настроение. Впервые за день я расслабилась и выдохнула. Может, все обойдется? Мы с Томом справимся. Я взяла телефон, написать сообщение и узнать, где мой парень, а увидела, что Сандра прислала фотографии газеты, только уже новой, посвященной не мне, а Томми. На снимках папарацци он мило общался с Сэм. статье журналист предполагал, что невестой сына мэра является дочка сенатора Саманта Блурсток. Я выпила залпом бокал вина, а потом еще один. То мне изменяет, или это тоже случайность? А может, это все план Грейхарда? Стоп, хватит думать о плохом. Томми приедет, и мы поговорим. Сейчас надо успокоиться и не натворить лишнего. На голодный желудок алкоголь сразу подействовал. Я заставила себя съесть кусочек сыра, но помогло мало. Я прикрыла глаза и постаралась размышлять логически. Если бы Том мне не верил или начал изменять, то он бы не пригласил сюда, так ведь? Значит, все хорошо. А может, он хочет меня бросить? И тогда план этого чертова Грейхарда сработал. Но нет, мы с Томми любим друг друга, и у него ничего не получится. «Добрый вечер, Оливия», — раздался голос Грейхарда от входа. Он спокойно зашел в шатер и сел напротив. «Что вы здесь делаете?» «Ужинаю в компании невесты, полагаю». Я открыла рот и в ужасе поняла, что даже не поинтересовалась, чей был водитель. Ведь ждала Томми и не подумала о том, что кто-то другой может отправить за мной машину. Закрыв лицо руками, я всхлипнула. «Все, теперь ничего не исправить. Какие могут быть объяснения? С чего Том должен мне верить?» Я достала из кошелька купюру и бросила на стол. «Это за вино. Надеюсь, хватит. Поздравляю, вы своего добились. Помолвки не будет, но...» Я посмотрела прямо ему в глаза. «За вас я замуж не пойду». Встала и, не оборачиваясь, пошла к выходу. Сзади завибрировал мобильник. «Оливка, ты забыла телефон на столе?» Все так же, несмотря на Грейхарда, вернулась. Сообщение от Томми. «Прости, не получится сегодня с отцом на мероприятии». И следом статья от Сандры. На фотографиях Том опять стоял рядом с Самантой. «Еще вина?» Участливо поинтересовался Грейхард. Я взяла бокал у этого змея-искусителя и плюхнулась обратно на свое место. «Зачем все это?» — зло спросила я, обводя руками и стол, и новости из телефона. «Это вы подстроили?» «Нет, но твоя кандидатура не устраивает родителей Томаса, поэтому до свадьбы дело не дойдет, и чем ты быстрее выйдешь из игры, тем меньше пострадаешь». «Но мы любим друг друга!» — возмутилась я. «Поэтому он милуется с этой блондинкой?» На губах Грейхарда расцвела саркастичная улыбка. Я аж засмотрелась. Официанты внесли блюдо и поставили перед нами. Пахло одуряюще вкусно. «Заказал на свой вкус, но если что-то хочешь другое, то можешь выбрать». Я вздохнула и взяла вилку. Борясь с желанием воткнуть ее в шею Грейхарду, я занялась рыбой. Очень вкусной рыбой, между прочим. Ели в молчании, но я постоянно ловила его внимательный взгляд на себе. Вино добавило храбрости, и я спросила. «Почему я? Что вам так не имется? У нас есть общая тайна. Я и так ее храню!» Возмущенно толкнула его ногой под столиком, целясь в коленную чашечку, чтобы побольнее было. «Но рано или поздно захочешь рассказать». Он поймал рукой мою ногу и, сняв туфельку, нежно провел пальцами по стопе. По телу побежали мурашки. Почувствовав, как сгорелись щеки, я задергалась, пытаясь освободиться. «Хотите, расписку напишу? Мамой поклянусь. Разрушать мою личную жизнь-то зачем?» «Согласен с Эриком. Томми тебе не подходит», — неожиданно сказал он, а я выразительно фыркнула. Но Габриэль не дал мне перебить. Продолжил. «Томас, сыночка-корзиночка, и будет слушаться родителей. Ты достойна большего». «Вас? Думаете, вы лучше?» «Да, брак со мной тебе даст больше преимуществ. Всего 4 года договорного брака, и мы оба получим то, что нам надо — безопасность и свободу». «Шикарное предложение, очень по-деловому. Хочешь, чтобы я встал на одно колено и подарил бриллиантовое колечко?» «А что?» — ехидно уточнила я. «Вам возраст позволит? Спина не заболит? Могу прописать капельницы с витаминами. Его глаза сузились. Он демонстративно меня оглядел. Мне аж стало жарко от такого взгляда. «Любишь ролевые игры в «Доктора и пациента», Оливия?» Зазвонивший телефон позволил мне не отвечать ему. Я схватила трубку, как спасительную соломинку. «Лив, сегодня не получится увидеться». Томас перекрикивал шум двигателя. «Том, все хорошо? Ты мне веришь?» Я пыталась расслышать эмоции в его голосе, а в это время Грейхард пересел ко мне и, подхватив мои ноги, положил на колени. Я дернулась, но чуть не завалилась на спину, а назвать его по имени, когда говорю с Томом, точно не могла. «Мне надо срочно улететь, не переживай!» — прокричал Том в трубке, пока я боролась с неожиданными ласками. Мои туфли уже оказались на полу, а стопы приятно массировали сильными руками. «Томми!» — я пыталась дозваться своего парня. «Поговорим в выходные, на приеме. Пока!» Он еще не положил трубку, и я услышала рядом голос Саманты. «Лив не рассердится, что ты летишь со мной?» «Конечно нет, она без памяти в меня влюблена и все стерпит». И связь оборвалась. Я уставилась на смартфон, а потом швырнула его в подушки. «Оливка, просто брось его первой». «Не называйте меня так!» Рявкнула я и вывернулась из мощных рук. «Это все из-за вас! Ненавижу!» Хотелось что-то добавить, вылить на него вино или запустить тарелкой, хотя бы пощечину дать. Но не поможет же. «Хочешь отомстим? А вы сможете сбить их самолет?» Он ухмыльнулся. «Какая ты кровожадная, Оливка!» «Кто бы говорил!» Насупилась я. «И, может, все-таки на ты? Я не настолько тебя старше». «Не могу. Я так воспитана. Старость надо уважать». Зло бросила я. Очень хотелось его зацепить. В следующий момент он навис надо мной, а я вжалась в спинку дивана и уперлась ладонями в его грудь. «Прекратите, пожалуйста!» — прошептала я, а он послушно отодвинулся и даже пересел на свое место. «Хорошо», — отпил вина из бокала Габриэль. «С этого момента любая твоя просьба будет приниматься только через поцелуй». «И не надейтесь!» — прошипела я, чувствуя, как краска заливает щеки. «Самый странный ужин в моей жизни. Невозможный мужчина».